«Однажды в истории. Частная версия прошлого». Радио России «Культура» представляет. Борис Слуцкий. О других и о себе. Страница книги читает Александр Феклистов. Воспоминания о Борисе Слуцком Игорь Гурдин. В программе звучат стихи Бориса Слуцкого в авторском исполнении. Я этот день, воспоминание это, как справку собираюсь предъявить, затем, чтоб в новой должности поэта от имени России говорить. Первая книга стихов, которую я прочел по-настоящему, то есть выучил наизусть, была «Красноватый кирпичик» Маяковского. В середине 30-х годов в Харькове мне и моим товарищам читать стихи было непросто. Достать их стоило немалого труда. Радость от чтения какого-нибудь однотомника смешивалась с легким чувством недоедания. Он стоил 1,5 рубля, 30 несъеденных школьных завтраков. В семье у нас книг почти не было. Первая книга стихов, самолично купленная мной на деньги, сэкономленные на школьных завтраках, был томик Маяковского. Первым в моей жизни настоящим писателем был Осип Максимович Брик. Однако все это требует пояснений. Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком. Нашему литературному отрочеству в Харькове 30-х годов полагались свои богатырские сказания, свой эпос. Этим эпосом была история российского футуризма, его старшие и младшие богатыри, его киевский и новгородский циклы. Не то чтобы мы не интересовались другими поэтами, интересовались. Впервые в жизни глаза заболели у меня после целосуточного переписывания Есенина с полученной на одни сутки книги. И многое другое переписывалось, зналось наизусть, обговаривалось. Однако все остальное было географией зарубежных стран, а футуристы – родиной, отечеством. Родную страну мы изучали основательно. Сначала стихи Маяковского, потом его остроты по Косилю, потом рассказы о нем по Катаняну, потом мемуарные книги Шкловского и устные сказания – в Харьковском доме умалишенных сидел Хлебников. По городу прямо на наших глазах бродил в костюме, сшитом из красного сукна, его ученик Дмитрий Петровский. Здесь не так давно жили харьковские музы футуризма, сестры Синяковы. В Харькове же выступал Маяковский. Рассказывали, что украинский лирик Сосюра, обязавшийся перед начальством выступить против Маяковского на диспуте, сказал с эстрады «Не можу». Камни бросали в столичные воды, но круги доходили до Харькова. Мы это понимали. Нам это нравилось. Осенью 1937 года я поступил в МЮИ, Московский юридический институт. Из трех букв его названия меня интересовало только первое. В Москву ехала девушка Н, которую я тайно любил весь 9 класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве. Не слишком далеко от этой самой Н. Из письма Михаилу Кульчицкому. Юридический институт во многих отношениях весьма замечательное учреждение. Начиная от швейцара, который знает лично многих академиков, и кончая профессорами, лучшими в стране юристами. Единственное, что меня разочаровало, это студенты. Учиться нетрудно и интересно. Московское солнце немного дряблая, но все же самое теплое в мире, светит мне. Московский юридический институт только что потерял имя революционера Стучки, догадавшегося помереть лет за 5 до этого, притом в своей постели. Многие преподаватели целыми кафедрами, и многие студенты исчезли. Исчезли и целые науки вместе со всей людской обслугой. Незапланированный смех в большом зале имени прокурора Вышинского вгонял лектора в холодный пот. Он означал оговорку. Оговорка не означала ничего хорошего. По пятницам в большом зале собирались комсомольские собрания, и мы исключали из комсомола детей врагов народа. Исключаемого заслушивали. Изредка он защищался. Тогда в зале становилось жарко. Молодые почитатели Вышинского выходили на трибуну упражнять красноречие. В таком-то институте Осипу Максимовичу Брику пришлось вести литературный кружок. Кому кружок был нужен? Многим. Тем, кто тренировал ораторские способности на собраниях. Тем, кто попал в институт случайно, как самый легкий из гуманитарных, потому что не давалась математика. Потому что тайно пописывал и явно почитывал стишки. На лекциях было скучно, на кружке было интересно. Ходило человек 15-20. Я пробыл в кружке без малого 2 года. В 1938 году Осипу Максимовичу было, наверное, около 50. Я не помню, как он входил в кабинет, где обычно собирался кружок. Помню его сидящим, сверху вниз. Лысина, протаренная среди тщательно постриженных волос, просторный лоб, очки, за ними серьезные глаза, плотные плечи, хороший костюм, свежая рубашка, тщательный галстук. Обычно бывало так. Молодое дарование читало стихи, прозу писали 1 или 2 человека. Потом высказывались, кто умышленно в порядке тренировки красноречия, кто неумышленно, искренне. Потом Брик резюмировал. Вежливо, серьезно, но окончательно. Я был среди тех кружковцев, кто высказывался и веселился. Отпирался, что пишу стихи, и впервые прочел их только осенью 1939 года, на 3-м году хождения к Брику. Но это тоже требует дополнительных пояснений. Серьезно читать стихи я начал рано, лет в 10-12. Серьезно писать поздно. Лет 18, под влиянием все той же любви, которая вытолкнула меня в Москву. Я писал и понимал, что пишу плохо. Не обольщался, не искал слушателей. Почти единственным моим читателем 3 года подряд был мой товарищ Миша Кульчицкий, разделывавший меня на все корки. Из письма Бориса Слуцкого. «Хорошо, когда поэт приходит в поэзию поздно. Хорошо для читателя». Он избавлен от ученичества, от экспериментов, от черновиков, притворяющихся беловиками. Леса убраны, случайные черты стерты. Хорошо и для поэта. Он зрелый человек, живший, думавший, чувствовавший. Мысли у него не списанные, а свои. Переживания незаемные. Он успел разобраться в своих литературных пристрастиях, в своей фонетике, в своем синтаксисе. Брик не выделял среди нас никого. Ни на кого из нас не возлагал надежд, со всеми был ровен и внимателен. Зачем он ходил на кружок, почему не бросил его, не знаю. Лили Юрьевна Брик позднее напомнила мне записанный им когда-то афоризм. «Всю жизнь я делал то, что мне хотелось. Когда за это платили, я говорил спасибо». Стало быть, хотелось Брику возиться с нами, грешными. В те годы он много занимался Тургеневым, о котором, кажется, ничего не написал. Смутно помню о какой-то работе для кино, кажется, о лечении чьих-то безнадежных сценариев. Публиковаться Брик тогда совсем перестал. Хорошо я жил в те годы. 37-й, 38-й, 39-й. Стипендия 120 рублей, плюс 50 из дому. Обедал раз или два в месяц. Питался булками, тогда еще именовавшимися французскими. И беконом, разрезанным столь тонко, что хватало надолго. Чай без заварки, но с карамелью. Температура в общежитии не выше 9 градусов всю зиму. От общежития до института 23 трамвайные остановки. Первые 10 остановок кондукторша не решается требовать у студентов покупки билетов. В институте бледные профессора читают бледные курсы наук. Я почти сразу понял, что юриспруденция мне ни к чему. Н, ради которой я приехал в Москву, разонравилась, как только я присмотрелся к московским девушкам. Бронхиты, плевриты, воспаление надкостницы, процессы в легких, процессы в газетах. К как я описывал, имущество у Бабеля. Осенью 1938 года я описывал имущество у писателя Бабеля, Исаака Эммануиловича. Это звучит ужасно. 30 без малого лет спустя я рассказывал эту историю старшей дочери Бабеля, и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса. На самом же деле все происходило весело и безобидно. На втором курсе у юристов первая практика ознакомительная. В самом конце месяца мы, трое или четверо студентов, достались судебному исполнителю, старичку лет 50. Утром он сказал: «Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключил договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?» «Как фамилия жулика?» – спросил я. Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал: «О, Бабель Исаак Эммануилович». Мы вдвоем пошли описывать жулика. Я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях. К тому времени я перечел нетолстый томик Бабеля уже 10 или 14 раз. Бабель жил недалеко от прокуратуры, недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя. «Средство производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку можно, он и без них споет». У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол, обеденный, стулья. Это полагалось писателю не как писателю, а как человеку. В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество. В квартире Бабеля стояли письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель. Мы ходили по комнатам. Много лет спустя я снова побывал в этой квартире и запомнил ее. Длинную, узкую, сумрачную. В комнатах было чисто и так пусто, как будто все имущество, кроме неподлежащего описи, вывезли накануне. Старик был недоволен, а я кипел от дурацкого восторга от неприкосновенности Бабеля Исаака Эммануиловича, не выполняющего договора и укрывающего от описи имущества. Вдруг старик ухмыльнулся и вздел очки на лоб. «Картина подлежит описи. Художественную ценность имеет? Ты в этом понимаешь?» «Не имеет никакой художественной ценности», — радостно ответил я. Картина осталась висеть на стене, а мы с пустыми руками возвратились в районную прокуратуру города Москвы. Это было в 1938 году, в самом конце сентября. К 1937 году шел уже 21 месяц. Еще по крайней мере 7-8 месяцев осталось у Бабеля ходить по московским улицам, заключать договора с киностудиями, укрывать от описи свое имущество. Какая-то невидимая черта, неизвестно кем проведенная, но прочная и надежная, как линия фронта после полугодовой обороны, отделила меня от 37-го года. Бабель оказался по ту сторону черты. Те, кто писал рассказы и романы, кто женолюбом, кто аскетом был, те, кто любил прекрасные обманы, и те, кто правду голую любил, они роились, словно пчелы в сотах, трудились в муравейнике своем, родились в 90-х, 900-х, но сгинули в одном, в 37-м. В 37-м, 38-м, 39-м годах у меня не было ничего, кроме заплатанного ватного одеяла и стихов, которые я писал все время. В трамвае все 23 остановки, в институте все лекции, в общежитии ночью, в коридоре, чтобы не мешать пятерым соседям по комнате. Я писал стихи и показывал их Кульчицкому в Харькове на каникулах. Из воспоминаний друга детства Петра Горелика. сохранился листочек, нечто вроде анкеты, где мы, несколько друзей-харьковчан, попытались ответить на вопрос, что такое поэзия. Затеял анкету Борис. Отвечая, он привел строчку из «Высокой болезни» Пастернака. «Мы были музыкой во льду». И добавил: «Единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом. Статья 58. К сведению ниже пишущих». Брику я стихов не показывал, стыдился. Его статьи я прочел много позже. И тем не менее я хорошо понимал, кто такой Брик. В стене литературы книги – кирпичи. Но стена не встанет без цемента, скрепляющего кирпичи, и без архитектора, придумавшего стену. Брик был цементом и был архитектором. Я это хорошо знал. К лету 1939 у меня было 2 с небольшим года литературного стажа и 20 с небольшим стихотворений, аккуратно переписанных в небольшую книжку в черном кожаном переплете. Эту-то книжку я стыдился показывать Осипу Максимовичу. И не показал бы, если бы не Кульчицкий. Мой друг Миша Кульчицкий. В зимний или осенний вечер 1936, а может быть 1935 года, в просторной горнице дома, где некогда помещалось, кажется, дворянское собрание, а потом Харьковский дворец пионеров, я увидел мальчика, о котором ничего не знал. Среди прочих мальчиков и девочек он выделялся статью, плотью, большими, но покатыми плечами, лицом большим, с крупными чертами и костюмом. У всех нас были тогда перешитые из отцовских костюмы, но у Миши исходный материал был особенный, не такой, как у всех. Посмотри я на него сегодняшними глазами, сказал бы «Барчук». В тот вечер в литературном кружке Дворца пионеров читались стихи. Миша ничего не читал, но по его широкому лицу странствовала неопределенная усмешка. Как выяснилось, такая же усмешка странствовала и по моему лицу, тогда узкому. Нам обоим не нравились стихи литкружка. На этом мы познакомились. На том, что стихи наших сверстников нам не нравились. Потом, до мартовского в 1942 году дня, когда я видел Мишу в последний раз, было 6 или 7 лет дружеских отношений. Мы ссорились или мирились так часто, что однажды решили драться раз в году, летом, в городском парке, без причин, лишь бы амортизировать скопившуюся за год взаимную злость. Мы жили в разных городах, на разных улицах и однажды в одной комнате в общежитии юридического института, где я тогда учился. В наших отношениях было много компонентов подлинной дружбы. Взаимный интерес, готовность помочь по-крупному, посмеяться по мелочам, постоянное соревнование, взаимная надежда на будущее. Из воспоминаний Давида Самойлова. Кульчицкого Борис любил верно, нежно и восторженно. Ему отдавал пальму первенства. На него возлагал главные надежды. Семья Кульчицких сохранила все Мишино до строчки. Сохранила потому, что была семья. Самый интересный был папа. Я его хорошо помню. Он был мрачный, угрюмый, печальный, суровый, важный, гордый. Сейчас я впервые в жизни подумал, что он был очень похож на сына, на Мишу. Тоже широкое, полноватое лицо, та же бродячая усмешка, только она бродила помедленнее. Миша об отце говорил часто. Однажды был длинный рассказ о том, как Деникин послал отца на связь с Колчаком через Закаспийские пустыни. Несколько месяцев спустя выяснилось, что история восходит к 41-му Бориса Лавренева. Будучи пойман, Миша не отрицал. Он усмехался. Мне помнится, Миша показывал целую пачку книжец отца. Среди них были и стихи, и проза, рассуждения об офицерстве, о гвардейской чести, о традициях русского оружия. Позднее, в разгар войны, я с изумлением читал в «Красной звезде» статьи на те же темы, где Кульчицкий-старший цитировался широко. Стихи отца мы читали вдвоем с Мишей. Они не запомнились. Мы тогда ценили в стихах строчку. Нам представлялось, что стихотворение надо свинчивать Мишино словцо из строчек. Всего этого у отца не было. Были еще статьи Кульчицкого-старшего против Короленко. Спор у него с Короленко шел о дуэлях. Кульчицкий защищал офицерские дуэли, Короленко клеймил их как варварство. И хотя Короленко отзывался о Кульчицком без церемоний, сам факт печатного спора с ним переполнял наши души гордостью. Слушая привозимые мной из Москвы стишки, Кульчицкий мрачнел от каникул к каникулам. Снисходительность его блекла, и однажды он сказал, что в Москве, наверное, другой воздух, потому что настолько менее, чем он, даровитый поэт, пишет настолько более интересные, чем у него стихи. В самом конце августа 1939 года мы выписывали с ним из московской телефонной книги адреса знаменитых поэтов в алфавитном порядке. В литературный институт, куда Кульчицкий решил переводиться, нужна была рекомендация. Сперва мы пошли к Асееву. Его не было дома. Потом мы пошли к Антокольскому. Он выслушал Кульчицкого, изругал его и охотно дал рекомендацию. Потом попросил почитать меня, сопровождающее лицо. Восхвалил и дал рекомендацию. Через сутки я был принят в литературный институт. И целый год подряд гордился тем, что получаю две стипендии. Писательскую и юридическую. В сентябре 1939 года литкружок юридического института заслушивал меня торжественно и многолюдно, поскольку способности мои были удостоверены государством. Из воспоминаний Давида Самойлова. Это был первый наш вечер, а для многих единственный. Схлестнулись с представителями предыдущего поколения на тему «Воспевать время или совершать его». Поэт М. из журнала «Молодая гвардия» заявил, что пока он жив, на страницах журнала нас не будет. «Правильно», — ответил Сергей Наровчатов. «Когда мы придем в журнал, мы вас оттуда вынесем». Я не помню, что сказал Осип Максимович. Наверное, стихи ему не понравились. Конечно, ничего обидного. Конечно, был вежлив. Интересно, Брик говорил только о том, что его интересовало. Я перестал быть литкружковцем Брика.